Глава третья. Созвездие зодиака. Овен. А я в таких случаях тоже упрямый человек. На каприз я отвечаю тоже капризом. Чехов. Рассказ неизвестного человека. Это одно из зодиакальных созвездий, видимое на ночном небе между рыбами и тельцом. Хотя Овен не отличается ослепительной яркостью, его можно найти по трем главным звездам, образующим изогнутую линию, которая похожа на рог барана. Для поиска Овна стоит сначала отыскать яркий Альдебаран в Тельце и двигаться в сторону созвездия Рыб. В темную ночь его фигура проявляется как несколько тусклых звезд, вытянувшихся в дугу. Овен — один из 12 знаков зодиака, символизирующий энергию, лидерство и отвагу. Главные звезды Овна. Хамаль. Альфа Овна. Самая яркая в созвездии. Оранжевый гигант, расположенный на расстоянии 66 световых лет от Земли. Ее название происходит от арабского слова «аль-хамаль», что означает «баран». Шератан. Бетта Овна. Белая звезда, которая входит в двойную систему. Ее имя переводится как «знак», и в древности она служила одним из ориентиров начала весеннего равноденствия. Мисартим. Гамма Овна. Одна из первых двойных звезд, которую открыли благодаря телескопу. Созвездие Овна связано с одним из величайших мифов Древней Греции – легендой о Золотом Руне. Когда царь Фамант женился на Ино, дочери фиванского царя Кадма и Гармонии, она задумала избавиться от его детей от богини Нефелы, Фрикса и Гелы. Боги, узнав об этом, послали волшебного крылатого барана с золотой шерстью, чтобы спасти их. Баран взмыл в небо и унес детей через бурные морские воды. Но по пути Гела сорвалась и утонула в проливе, который позже назвали Гелеспонтом, современные Дарданеллы. Фрикс благополучно добрался до Колхиды, где принес барана в жертву, а его золотое руно стало величайшим сокровищем, которое он спрятал в священной роще. Его охранял дракон, никогда не смыкавший глаз. Благодарный за спасение детей Афаманта, Зевс вознес барана на небо. Спустя годы Ясон и аргонавты отправились в поход, чтобы добыть золотое руно. Вавилонине связывали Овна с богом Думузи, покровителем плодородия. В египетской мифологии он ассоциировался с богом Амоном, которого часто изображали с головой барана –